Глава 23. Четверг, 9 августа 2001. Вечер. Бекки встретила меня на крыльце центрального управления. От возбуждения она даже забыла, что на меня полагается рычать. «Его допрашивают в 4-й комнате», — сказала она. «Кравец ждет тебя в 5-й». Я последовал за ней и нашел Кравица в комнате без окон. Он смотрел в монитор видеонаблюдения, с ловкостью эквилибриста удерживая на коленке банку спрайта. Видеомагнитофон, присоединенный к монитору, был отключен. Это меня не удивило. Когда полиция намеревается провести допрос, не слишком строго соблюдая правила этикета, она обычно не делает записи на кассеты, которые могут попасть в руки к чересчур ретивым адвокатам. В соседней комнате сидел подозреваемый, которого снимала камера. В других обстоятельствах я бы сказал, что он выглядит достаточно элегантно. У него были густые темные волосы, чуть тронутые сединой, и загорелое лицо человека, подолгу работающего на солнце. Правда, сейчас его загар приобрел землистый оттенок, а над левым глазом у него красовалась ссадина, из которой текла кровь. Никто и не подумал предложить ему салфетку. «Кто он?» — спросил я Кравица. «Рон Яворский, 39 лет, строительный подрядчик. Женат, детей нет. Когда ему было 22 года, против него было заведено уголовное дело за оскорбление действием несовершеннолетней». «Что конкретно он натворил?» «У него была 15-летняя подружка, с которой он спал. Родители подали жалобу». «Много из этого не нароешь». «Нет, но есть интересная деталь. Ему нравятся молоденькие». За спиной подозреваемого возник Эрми Кало, в наглаженной, как всегда, форме. «В последний раз спрашиваю», — сказал он так тихо, что Кравец, подавшись к экрану, чуть не опрокинул на себя спрайт. «Где девочка?» Яворский попытался к нему повернуться, но Кало, ухватив его за затылок, заставил того смотреть в стену. «Какая девочка?» — послышался искаженный динамиком вопль. «Я не знаю ни про какую девочку!» Кало выждал несколько секунд, а потом без предупреждения впечатал Яворского лицом в стол. «Не надо кричать», — сказал он еще тише. «Мы здесь любим беседовать тихо и вежливо. Правда?» Яворский, у которого добавилась новая ссадина через весь лоб, старательно закивал. Его лицо блестело от пота и крови. Даже при отсутствии впечатляющего результата нельзя было не оценить техническое мастерство Кало. «А где Шавит, Ривлин и прочая шатия?» — обратился я к Кравицу. «У него дома». «Нашли что-нибудь?» «Ничего. Сейчас опрашивают соседей. Если он строительный подрядчик, он может прятать ее в тысячи разных мест. Объявлена общая тревога. Включая пограничную стражу? Нет, им не до того. Интифада. Пусть сделают перерыв. Осталось совсем мало времени». Кравец наконец соизволил на меня взглянуть. «Пока он здесь», — рассудительно заметил он, — «вряд ли он причинит ей вред». В другой комнате Кало взял стул и уселся напротив подозреваемого. «Месяц назад», — сказал он, — «в торговом центре Лода был пожар. Помнишь?» Яворский хотел утереть кровь со лба, но обнаружил, что его правая рука прикована к столу алюминиевым наручником, который на его волосатых руках смотрелся как браслет. Это привлекло мое внимание, но только спустя мгновение я сообразил, почему. Гирш и Руби говорили, что подозреваемый, чтобы переодеться женщиной, должен был свести лазером на теле всю растительность. При свете дня Яворскому и 5 минут не удалось бы выдавать себя за женщину. Тем временем в другой комнате он опустил голову и утерся рукавом, как простуженный ребенок. «Да», — сказал он, — «я помню пожар». «С кем ты там был?» «Один». Кало поднял вверх палец, как завуч, явившийся на шум в хулиганский класс, и с силой ткнул им в основание горла сидевшего напротив человека. Прошло не меньше 2 минут, прежде чем тот откашлялся и отдышался. «Давай попробуем еще раз», — сказал Кало, дождавшись, чтобы подозреваемый выпрямился на стуле. «С кем ты там был?» «Я не знаю». «Скажи мне, с кем я там был, и я все подтвержу, честное слово». «Ты был с девочкой?» «С девочкой?» «Да или нет?» «Да». Я был со своей девочкой. Мы были там вместе». «Господин Яворский, я немного запутался. Не могли бы вы немного помочь мне?» «Да, конечно». «Насколько я знаю, у тебя нет детей». «Нет». «Так с какой же девочкой ты там был?» «С той, которую вы ищете». «Господин Яворский, вам о чем-нибудь говорит имя Яара Гусман?» «Нет». «То есть да, это та самая девочка. Она была со мной на пожаре». «Девочка, которую ты похитил в августе 99-го года?» «Два года назад?» «Именно. Ты помнишь, где ты был в августе 2 года назад?» «Я...» Кало снова поднял палец. Блеснуло тонкое обручальное кольцо. Яворский сжался. «Я был у нее», — сказал он. «Я хотел ее похитить. Я пришел к ней домой». «Где это было?» «В Лоде». «Господин Яворский, семья Гусман проживает в районе Бавли в Тель-Авиве». «Да, я забыл. В районе Бавли, около кинотеатра «Декель». «А где она сейчас?» «Сбежала». «Сбежала?» «Да, она сбежала. Во время пожара. Там была такая суматоха, что я ее упустил. Она побежала к выходу, я за ней, но она исчезла. С тех пор я ее не видел». Мы с Кравицем обменялись взглядами. Мы оба видели видеозаписи с торгового центра и знали, что Яворский шел впереди, а не бежал за ней. С того момента, как его взяли, было ясно, что Яворский будет врать. Все подозреваемые врут. Сначала они говорят себе, что будут молчать, пока не придет их адвокат, как в сотнях американских сериалов. Потом, после нескольких оплеух, они находят одно и то же гениальное решение – признаться во всем, а в суде все отрицать. Я встал и вышел в коридор, уверенный, что Кравец последует за мной. «Что-то здесь не клеится», — сказал я. «Но он знает, что Гусманы живут рядом с кинотеатром «Декель». Каждый дурак знает, что в Бавле есть кинотеатр «Декель». Это маленький район. Если он хоть раз ходил там в кино, то не может этого не знать». «Но он признался». «Он тебе сейчас и в убийстве Рабина признается». «Я ему верю». «Если бы ты на протяжении 12 лет похищал девочек и не попался, неужели за это время ты не состряпал бы себе маломальски убедительное алиби? Будь у него убедительное алиби, я бы подозревал его еще больше. Поэтому он сочинил самое идиотское алиби, чтобы мы усомнились, что он и есть убийца. Брось. Он не выглядит настолько гениальным. Он просто устраивает представление. Дай Кало еще с ним поработать». Сколько лет было девочке, из-за которой на него завели дело? 15. Педофилов не интересуют 15-летние девочки. Может, с нее все только началось, а потом его потянуло на более юных. Вспомни, что говорил нам Гастон. Первый случай определяет все последующие. Извращенцы не меняют своих перверсий. Внезапно Кравицу на ум пришла мысль, которая явно ему не понравилась. «Можно я кое о чем тебя спрошу?» — сказал он. «Ты только не обижайся». «Давай». «Насколько тебя задевают, что это не ты его поймал?» «Не будь говнюком». «Джош, у тебя есть подозреваемый, соответствующий профилю преступника, которого видели с девочкой спустя 2 года после похищения. Чего тебе еще надо?» «Найти ее». «Дай Калу еще час, и Яворский скажет, где она». «Только в том случае, если это ему известно». Я развернулся и двинулся к выходу. Он догнал меня и молча проводил до широких ступеней, ведущих на улицу Дизингов. «У тебя есть другая идея?» — спросил он. «Да». «Не будь идиотом. Ты слышал, что сказал Шавит. Если тебе что-то известно и ты это скроешь, он тебя сосвету сживет. Ни один частный детектив не может позволить себе поссориться с начальником округа и продолжать жить, как ни в чем не бывало». «Знаю». Он говорил это при мне. «Но ты, как всегда, все делаешь по-своему». Меня удивила горечь в его голосе. Это мало на него походило. Казалось, он долгое время вынашивал какую-то идею, но теперь она, наконец, вырвалась наружу. «Ты не лучше всех нас», — сказал он. «Даже если сам считаешь иначе». «Я так не считаю». Его раздражение улеглось так же быстро, как вспыхнуло. Он коснулся моего плеча, словно хотел за что-то попросить прощения. «Позвони мне». «Конечно». Я направился к машине, когда он схватил меня за руку. «Чуть не забыл». «О чем?» Ты недавно разговаривал с некой Ханной Меркман из женской ассоциации взаимопомощи. Да. Через ее организацию он добывал имена матерей. Почему ты не рассказал мне об этом? А что случилось? Она собирается сегодня вечером выступить по Первому каналу в программе новостей. У Давида Вицтума или у Эммануэла Гальперина? У Вицтума. Она хочет обратиться с призывом ко всем матерям-одиночкам не выпускать детей из дому, пока мы не поймаем убийцу. По телефону она сказала, что мы ничуть не лучше его, потому что скрывали информацию. Скажи ей, чтобы она отложила свое выступление на сутки. Пустая трата времени. Она говорит, что завтра утром он похитит еще одну девочку, и будет уже слишком поздно. Ты бы ее слышал. Она уже представляет себя на обложке журнала для женщин. Раздобудь ордер. А что я скажу судье? Что мы задержали подозреваемого, но у Джоша своя теория? Чего ты от меня хочешь? Ничего. Просто решил с тобой поделиться. От нечего делать. Сукин сын. Не понимаю, о чем ты. Я катил по погрузившемуся в вечерние сумерки городу. Взяв с пассажирского сиденья телефон, я позвонил Жаки. Ты где? А куда ты звонишь? У тебя тачка есть? По моему тону он понял, что мне не до шуток. Раздобуду. Ты знаешь, где находится Машав Генатон? Вроде где-то неподалеку от Лода, да? Встречаемся на въезде в 12. В 12 ночи? Да.